Глава 9. Я сидел на пассажирском сиденье своей машины, открыв дверцу. Было 8 утра с минутами. В одной руке я держал чашку кофе с молоком, а в другой — сигарету. Глаза мои были широко раскрыты и сухи, и я уже жалел о том, что закурил. Когда-то я курил много и долго, потом бросил. Но этой ночью, пока я медленно и бесцельно ехал по неосвещенным дорогам, словно пытаясь найти выход из бесконечного переплетения туннелей, я начал верить, что курение — единственное, что может мне сейчас помочь. Если ты хоть когда-то курил, то в твоей жизни всегда найдутся ситуации, когда покажется, будто тебе чего-то недостает без трубочки с горящими листьями в руке. Без сигареты ты чувствуешь себя глупым и одиноким. Машина стояла на главной улице Ред Лоджа, маленького городка, милях в 120 к югу от Дайерсбурга. А сидел я в ней, потому что магазинчик, где я купил кофе, аккуратное, чистенькое заведение, персонал которого носил фартуки и мило улыбался, отличался ярко выраженным неприятием курения. В наше время качество кофе, продаваемого в том или ином заведении, находится в обратной пропорции к вероятности того, что вам позволят выкурить сигарету, пока вы будете его пить. Здешний кофе оказался превосходным, соответственным было и отношение к курильщикам. Я бы не удивился, увидев на стене парочку их голов. Пришлось забрать кофе с собой, что отнюдь не прибавило мне хорошего расположения духа, и теперь я сидел, наблюдая через ветровое стекло, как Ред Лодж постепенно оживает. На улицах появились люди, открылись магазины с товарами, которые обычно покупают, чтобы подтвердить свое пребывание в отпуске. Приехали несколько парней с ведрами краски и начали придавать более живописный вид дому на противоположной стороне улицы. Я заметил несколько туристов, упакованных в лыжные костюмы, так что они казались почти шарообразными. Докурив до половины вторую сигарету, я поморщился и выбросил ее. Курение не помогало. Лишь усиливало чувство вины перед самим собой. К тому же я понимал, что делаю себе только хуже. Зная, что моя сила воли почти столь же слаба, как свет самой далекой звезды в пасмурную ночь, я схватил пачку с приборной панели и швырнул ее в направлении мусорной урны, прибитой к стоявшему неподалеку столбу и украшенной призывами беречь окружающую среду. Пачка влетела в урну, даже не коснувшись ее края. Рядом не было никого, кто мог бы это заметить, как это обычно всегда и бывает. Что ж, наверное, это несколько странно — быть профессиональным баскетболистом. Из отеля я не выписывался, просто забрал кассету из видеомагнитофона и вышел из номера. Кажется, я подумал, не пойти ли в бар, но на этот раз даже мои основательно увядшие моральные принципы сочли подобный вариант неподходящим. В итоге я обнаружил, что иду к машине, сажусь в нее и уезжаю. Я медленно проехал по Дайерсбургу, дважды побывав в том месте, где погибли мои родители. Кассета лежала на сиденье рядом со мной. Во второй раз, проезжая через перекресток, я бросил на нее взгляд, словно это могло хоть чем-то помочь. Естественно, не помогло. Лишь заставило меня слегка содрогнуться, впрочем, вряд ли это мог увидеть кто-то еще. Постепенно я набрал скорость и выехал из города. В карту я не заглядывал, просто ехал по дорогам, сворачивая, когда это почему-то приходило мне в голову. В конце концов, когда начало светлеть, я оказался на шоссе 190. Я понял, что мне нужно выпить кофе или чего-нибудь в этом роде, и свернул на дорогу, приведшую меня в Ред Лодж, как раз к тому времени, когда начали открываться магазины. Я ощущал пустоту в голове, и, возможно, еще и в желудке, хотя в последнем вовсе не был уверен. Мысли работали с трудом, как будто в моем несчастном мозгу давно не смазывали шестеренки. В том, что в двух фрагментах на видеоленте показаны мои родители, не было никакого сомнения. Мало причин было сомневаться и в том, что первую, наиболее позднюю часть снимал мой отец. Все три сцены, либо по отдельности, либо вместе, явно должны что-то означать. Зачем иначе было записывать их на кассету? Я обнаружил, что мне тяжело даже думать о последней сцене, той, в которой был показан ребенок, брошенный посреди городской улицы. Первое мое ощущение, что это мой неизвестный брат или сестра того же возраста, никуда не исчезало. Все в поведении матери и в том, как мы были одеты, явно это подразумевало. Либо второй ребенок был моим близнецом, либо они хотели, чтобы я так считал. Последнее казалось несколько странным, но смог ли бы я по-настоящему поверить, что когда-то у меня была сестра или брат, и что ее или его где-то бросили? Что мы всей семьей уехали далеко от дома? Судя по всему, это было намеренно подчеркнуто кадрами в поезде в начале сцены, и где-то оставили ребенка, и мой отец все это снимал. Лишь одно объяснение приходило мне в голову. Родители знали, что однажды они захотят рассказать мне о случившемся, и ничто, кроме фильма с места события, меня не убедит. В течение ночи я несколько раз мысленно пробежал этот фрагмент в памяти, пытаясь найти в нем какой-то иной смысл, но не смог. Больше всего меня поразила их расчетливость. Они специально искали место, где оставить ребенка, отвергнув одно, а затем, пройдя чуть дальше по улице, выбрали достаточно населенный ее участок, где, судя по количеству контор и домов на другой стороне, ребенок вряд ли долго оставался бы незамеченным. В каком-то смысле из-за этого вся сцена выглядела еще тяжелее. Она казалась еще более продуманной, более реальной. Они не собирались убивать ребенка, просто хотели избавиться от него. Они тщательно спланировали, каким именно образом это осуществить, а затем сделали. Во второй сцене необычного было куда меньше, несмотря на то, что этот взгляд в прошлое людей, которых, как мне теперь стало ясно, я никогда не понимал по-настоящему, мог показаться несколько странным. По большей части она изображала обычную вечеринку. Никто из других участников сцены не был мне знаком, но это и не удивительно. По мере того, как ты становишься старше, круг друзей меняется. Ты изменяешься, переезжаешь с места на место. Люди, когда-то казавшиеся незаменимыми, постепенно становятся менее значимыми, а потом от них остаются лишь имена в списке тех, кого следует поздравить с Рождеством. В конце концов, однажды ты вдруг замечаешь, что не видел того-то и того-то уже лет 10, открытки больше не приходят, и от дружбы остаются лишь воспоминания. Несколько запомнившихся фраз, тени полузабытых вместе пережитых событий, они дремлют в закоулках памяти до самого конца, пока не начинаешь жалеть, что не сохранил прежние связи, чтобы просто услышать голос того, кто знал тебя, когда вы оба были молоды, и отлично понимали друг друга. Главное, они обращались к камере, так как будто знали или верили, что однажды я увижу эту запись. На их месте я выбрал бы тон повеселее. «Привет, сын, как дела?» «С любовью из прошлого, мама и папа». Слова матери звучали совершенно иначе, с грустью и обреченностью. Последняя фраза отца сильнее всего врезалась мне в память. «Интересно, кем ты стал?» Что он мог под этим подразумевать, обращаясь всего лишь к мальчику лет 5-6, спящему в той же комнате? Возможно, нечто подобное тому, из-за чего он ликвидировал движимость, полное недоверие к собственному сыну. Я не особо гордился своей жизнью, но, независимо от того, кем я мог или не мог бы стать, все же я не бросал ребенка на городской улице и не снимал это событие для потомства. Я не помнил, чтобы у отца была любительская кинокамера и что он вообще когда-либо ею пользовался. Что я точно помнил, что подобных фильмов никогда не смотрел. Зачем снимать свою семью, если не собираешься сесть однажды вечером в кружок и посмотреть старый фильм, смеясь над прическами и одеждой, и показывая, кто и насколько вырос или потолстел? Если отец когда-то снимал такие фильмы, почему он перестал это делать? И где сами фильмы? Оставалась лишь первая сцена, снятая уже видеокамерой и намного позже. Из-за своей краткости и кажущегося отсутствия какого-либо смысла, скорее всего, именно она и содержала ключ к разгадке. Записав все три сцены на одну видеокассету, отец явно не без причины поставил первой именно ее. В конце сцены он что-то сказал, произнес короткую фразу, которую заглушил ветер. Мне нужно было знать, что он сказал. Возможно, именно таким образом стало бы понятно назначение видеокассеты. А возможно и нет. Но, по крайней мере, тогда у меня в руках были бы все факты. Закрыв дверцу машины, я достал телефон. Мне нужна была помощь, и я позвонил Бобби. 5 часов спустя я снова был в гостинице. За это время я успел побывать в Биллингсе, одном из немногих достаточно крупных городов в Монтане. В соответствии с данным мне советом и вопреки моим ожиданиям, там действительно оказалась копировальная студия, где я получил то, что требовалось. В итоге у меня в кармане лежал новенький DVD-диск. Проходя через холл, я вспомнил, что забронировал номер лишь на 2 дня после похорон и подошел к стойке, чтобы продлить проживание. Девушка за стойкой рассеянно кивнула, не отрывая взгляда от телевизора, настроенного на новостной канал. Ведущий излагал скудные подробности, имевшиеся на данный момент, о массовом убийстве в Англии, которое я уже слышал по радио, возвращаясь из Биллингса. Похоже, ничего нового пока выяснить не удалось. Все повторяли одно и то же, словно некий ритуал, постепенно превращающийся в миф. Преступник где-то забаррикадировался на несколько часов, а потом покончил с собой. Вероятно, именно в это время полицейские переворачивали вверх ногами его дом, пытаясь найти хоть какое-то объяснение им содеянному. «Ужасно», — сказал я, в основном для того, чтобы убедиться, что девушка-портье меня заметила. Судя по объявлениям в холле, в течение недели в отеле должны были проводиться несколько корпоративных мероприятий, и мне вовсе не хотелось неожиданно лишиться номера. Девушка отреагировала не сразу. Я уже собирался попытаться еще раз, когда заметил, что она плачет. Глаза ее были полны слез, и одна, почти невидимая, слезинка скатилась по щеке. «Что с вами?» — удивленно спросил я. «Все в порядке?» Она повернула голову ко мне, словно во сне, и медленно кивнула. «Еще 2 дня, комната 304. Все в порядке, сэр». «Отлично, но что с вами?» Она быстро вытерла щеку тыльной стороной ладони. «Ничего», — ответила она, — «просто грустно». Затем она снова повернулась к телевизору. Я наблюдал за ней, стоя в лифте, пока не закрылись двери. В холле было пусто. Она все так же неподвижно смотрела в экран, словно глядя в окно. Ее настолько захватило это событие, случившееся в тысячах миль отсюда, в стране, где она, вероятно, даже никогда не бывала, словно из-за него она потеряла кого-то из своих близких. Я был бы рад сказать, что сочувствую его жертвам, так же, как она, но это неправда. Дело не в том, что мне было все равно, просто я не испытывал потрясения до глубины души. Все было совсем иначе 11 сентября, когда нечто зловещее и шокирующее произошло в нашей стране, коснувшись людей, которые в детстве копили монетки в той же самой валюте. Разумом я понимал, что разницы нет, но мне так казалось, возможно, потому что тех людей я не знал. В номере я вынул из шкафа ноутбук, поставил его на стол и включил. Ожидая загрузки, я достал DVD-диск из кармана. Отцовская видеокассета была спрятана в багажнике взятого на прокат автомобиля. На диске же находилась ее оцифрованная копия. Когда ноутбук, наконец, окончательно проснулся, можно было подумать, что ему требовалось принять душ, глотнуть кофе и просмотреть свежую газету, я вставил диск в дисковод. На рабочем столе появилась иконка. Видео было сохранено в виде 4 очень больших файлов. Оно было слишком длинным для того, чтобы оцифровать его в полном разрешении и поместить на один диск. Поэтому, сидя за компьютером в копировальном центре Биллингса, когда никто не заглядывал мне через плечо, я записал первую и последнюю части в высоком разрешении вместе с фрагментом второй части, действие которого происходило в доме родителей. Длинную сцену в баре я сохранил в более низком разрешении, но, тем не менее, на это потребовалось некоторое время. Все вместе едва влезло на 18-гигабайтный диск. Сперва я попытался воспользоваться кастинг-агентом старой программой видеообработки, которая чертовски глючная, но иногда справляется с задачами, на которые другие программы не способны. Однако она вылетела настолько окончательно и бесповоротно, что пришлось перезагружать компьютер. В конце концов, я вернулся к стандартному софту и запустил фильм на воспроизведение. Я пропустил запись вперед до конца первой части, той, которую снимали где-то в горах, и, вырезав последние 10 секунд, сохранил их на жестком диске. Затем удалил из файла видео, оставив лишь звуковую дорожку. Я знал, что на нем изображено группа людей в черных плащах, стоящих рядом друг с другом. Мне же необходимо было знать, что сказал снимавший. Сохранив полученный файл, я запустил профессиональный набор программ обработки звука и следующие полчаса колдовал над звуковой дорожкой, пытаясь применить разнообразные фильтры и посмотреть, что получится. Если прибавить амплитуду, звук получался хуже, хотя и громче. Уменьшение частоты и шумов приводило к тому, что он начинал звучать еще неразборчивее. Самое большее, что я смог понять, что фраза состояла из двух или трех слов. Тогда я взялся за дело всерьез и вырезал еще один аудиоклип из фрагмента, непосредственно предшествовавшего диалогу. Проанализировав частоты, составлявшие шум ветра, я сформировал полосовой фильтр и применил его к первому фрагменту, который начал звучать отчетливее. Еще немного, и шумы постепенно начали складываться в слова, но в какие именно? Сделав все, что было в моих силах, я достал из сумки от ноутбука наушники, надел их, запустил фрагмент по кругу и закрыл глаза. После примерно 40 повторов я понял — соломенные люди. Я остановил воспроизведение и снял наушники, уверенный, что не ошибся. Соломенные люди, действительно. Проблема заключалась в том, что слова эти не имели никакого смысла. Они звучали словно название альтернативной рок-группы, хотя я сомневался, что снятые на видео люди зарабатывали себе на жизнь недоделанными кошачьими концертами. Участники рок-групп не живут вместе на лыжных курортах. Они строят себе поместья в псевдо-тюдоровском стиле в противоположных концах планеты и встречаются только тогда, когда им предварительно платят. Все, что мне удалось, лишь добавить еще больше необъяснимого к запечатленному на кассете. Я снова просмотрел видео, запустив его с DVD, ну, просто на всякий случай, возможно, другой формат помог бы заметить нечто новое, но ничего нового я так и не обнаружил. Я немного посидел в кресле, глядя в никуда и чувствуя, как мною овладевает сон. Время от времени слышались чьи-то шаги в коридоре, снаружи доносился шум машин или отдаленные отголоски разговоров людей, которых я не знаю и никогда не встречу. Впрочем, сейчас мне было совершенно все равно. Около 6 утра зазвонил мобильник, вырвав меня из полудрема. Нашарив телефон, я нажал на кнопку ответа. «Эй!» — послышалось в трубке. Где-то в отдалении раздавались другие голоса и приглушенная музыка. «Уорд, это Бобби!» «Привет, старик!» — сказал я, протирая глаза. «Спасибо за совет. В Биллингсе все получилось лучше некуда». «Здорово», — ответил он. «Но я звоню не из-за этого. Я тут в одном заведении, как там, черт побери, оно называется, Сокоговея, что-то типа бара, вроде того, на главной улице с охрененной вывеской». Неожиданно я полностью проснулся. «Ты в Дайрсбурге?» «Именно, только что прилетел». «Зачем? Черт бы тебя побрал». «Ну, понимаешь, после того, как ты позвонил, мне вдруг стало немного скучно. Я поразмыслил над тем, про что ты говорил, покопался тут и там». «Покопался в чем?» «Кое в чем. Уорд, давай, поднимай задницу и дуй сюда. Пиво тебя уже ждет. Мне нужно кое-что тебе рассказать, дружище, и не по телефону». «Почему?» «Я уже упаковывал компьютер». «Потому что тебе может стать страшно».